«Казиль», — спросил Джордж, — «жива ли твоя мать?» Индус отрицательно покачал головой. «А отец?» «Нет, господин. Есть ли у тебя кто-либо из родных?» «Никого». «Как? Ты сирота? Один во всем мире?» «Да, господин, я сирота. Никто никогда не любил и не любит меня, кроме вашего отца. Я, в свою очередь, люблю только его и близких ему людей. Если хочешь, мы больше не расстанемся». Казиль опустил голову и не отвечал. «Неужели возможность жить рядом со мной в доме моего отца и брата пугает тебя?» — спросил Джордж. «О, нет, господин!» — вскричал Казиль. «Значит, ты боишься потерять свободу. Но ты напрасно беспокоишься. Ты будешь для нас скорее другом, чем слугой». «Господин, меня не это беспокоит». «Что же? Беру в свидетели богов, что я был бы счастлив жить рядом с вами. Но я не свободен». «Не свободен?» «Да». «Ты принадлежишь кому-нибудь?» «Да». «Кому?» «Этого я не могу сказать». «Почему же?» «Я связан клятвой».